Иисус как бы уже здесь, 13, 14, 15, 16, 17 главы, это как будто предпрощание Иисуса Христа перед Его смертными страданиями Своими учениками. Это последнее наставление, последние штрихи в Его миссии для Своих любимых учеников. И Он здесь говорит, что «ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем». Вот, то есть... В самой сути Христос не оттягивал момент своих страданий. Он говорит, что делаешь, делай скорее. Он не осудил Иуду, он не унизил его, нет. Вот. Он просто сказал, что, впрочем, Сын Человеческий идет, как написано, но горе тому человеку, которым продается. И когда мы смотрим другое положение, о котором пишет апостол Павел уже в послании к римлянам, Он говорит, что у Бога есть сосуды гнева и есть сосуды милосердия. Сосуды в чести и сосуды в нечесть. Иуда был сосудом гнева, сосудом не в чести. Сосудом не в чести. Вот. И ясно, братья мои и сестры, когда мы смотрим на мировую историю, мы видим, что много людей, и даже высоких и знатных в этом мире, они были сосудами не в чести. Вот. Очень важно, когда Бог использует нас как сосудов чести, но для того, чтобы быть сосудом чести, нужно быть чистым от всего. Мы понимаем, что Иуда не был чистым от всего. Наоборот, этот человек был очень пристрастен к деньгам, к сребролюбию. И 32 стих говорит, что если Бог прославился в нем, то есть в Сыне прославился. В чем прославился Бог в Сыне? В Его послушании, в повиновении, в смирении, вот, в том, чтобы исполнить всю волю Своего Отца. Всегда родители в этом прославляются в жизни своих детей. И дальше, если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе и вскоре прославит его. Вот. То есть, это то, о чем мы говорили уже, что Петр говорил о Христовых страданиях и последующую за ними славу, где Павел говорит римлянам, в первой главе открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Воскрес славою Отца из мертвых. И 33 стих говорит, что дети, недолго уже быть мне с вами, будете искать меня, и как я сказал иудеям, что я куда я иду, вы не можете прийти так, и вам говорю теперь. То есть, говоря о своей смерти, о своих крестных страданиях, он говорит, что вы не можете туда прийти. Но когда мы вспоминаем чуть позже, даже ниже уже сам Петр, Петру Христу скажет, что позже ты придешь туда. И когда Иаков и Иоанн хотели сесть по правую и левую руку в Царстве Небесном, то он сказал, что вы не можете креститься крещением тем, которым я крещусь, и пить чашу, которую я пью. Они говорят, можем. И впоследствии вы помните, что сказал Христос, крещением, которым я крещусь, будете креститься, и чашу, которую я пью, будете пить. То есть, в этой ситуации, просто на тот момент, это было особенное служение Иисуса Христа, служение искупления. И в этом участии не мог принимать участие, в этом действии не мог принимать участие никто посторонний из людей. Это было непосредственно, идеально, официальное служение, личное, индивидуальное личное служение Иисуса Христа, как жертвы искупления за грех. Вот. Если уже мы позже говорим о страданиях апостолов, о страданиях первоапостольской церкви, то это просто как возможность прославиться Богу в жизни Его святых. Вот. И Павел говорит, что нам дано не только веровать в Него, но и страдать.